Когда огонь туарегов прекратился и наш трубач сыграл отбой, я с трудом заставил себя оглянуться и посмотреть. У меня отлегло от сердца. Майкл был невредим, но наши потери были ужасны. Из всего гарнизона, с восторгом бросившегося вчера утром в бой, остались только Лежон, Сент-Андре, Майкл, Колонна, Мариньи, Воге, Московский, Готто, Верен и я. Конец был неизбежен, если только подкрепление из Токоту не поспеет до штурма арабов. Теперь арабы могли бы нас взять с легкостью. Для этого им достаточно было подбежать к стенам и полезть сразу со всех сторон. Нас было 10 человек, и мы не смогли бы дать отпор 1000. Если мы доживем до прибытия подкрепления, то только благодаря нашим мертвым защитникам. Благодаря тому, что они создают впечатление бесстрашного и бдительного гарнизона, который истребит всякую штурмующую колонну, как пламя истребляет сухую траву. Капрал Сент-Андре, скомандовал Лежон, сведите половину гарнизона вниз, суп, кофе, вино. Когда накормите солдат, возвращайтесь. Скоро кофе и завтрак были готовы, несмотря на то, что повар был убит. Мы сидели за столами, как во сне, окруженные аккуратно прибранными кроватями мертвых легионеров. Последний отдых, сказал Майкл, беря у меня папиросу. Последняя папироса, последняя чашка кофе, последняя кружка вина. Так-так. Ну что ж, конец, хотя и преждевременный, но неплохой. Не забудь про письма, Джонни. И он похлопал себя по поясу. Замолчи, дурак, проворчал я. Подкрепление уже на полпути. Надо надеяться, ответил Майкл. А впрочем, мне это более или менее безразлично. Мне важно, чтобы ты остался в живых и присмотрел за письмом. А почему я, а не ты, Майк? С таким же успехом останешься в живых ты и будешь моим почтальоном. Не знаю, Джонни. Не знаю. Но мне почему-то кажется, что меня прикончат. Ответил он. Мне кажется, что я получил назначение на тот свет. А ты — нет. И я не протестую. Он схватил мою руку и сжал ее чуть повыше локтя. У него с детства была такая привычка, и мне это пожатие всегда казалось высшей наградой. Когда мы возвратились на крышу, Майкл протянул мне руку. «Прощай, старик Джонни», — сказал он. «Жалею, что затащил тебя в эту историю, но надеюсь, что ты из нее выберешься. Привет Дигу». Я крепко пожал его руку. «Прощай, Майк», — ответил я. «А впрочем, не прощай, а до свидания. Совсем ты меня в эту историю не втащил? Глупости. Я имел такое же право, как и ты, принять на себя вину в похищении голубой воды». Он похлопал меня по плечу, и мы разошлись. Лежон назначил меня на оборону одной стены, а Майкла на оборону противоположной. Воге и Верен были назначены на две другие стены. Каждому было приказано обходить свою стену и стрелять из-за трупов, как только мы увидим какого-нибудь туарега. Сент-Андре увел оставшихся 4 легионеров вниз. А Лежон забрался на вышку и, бесстрашно показываясь туарегам, осмотрел горизонт в бинокль. Дольше всего он смотрел в направлении на Такоту. Однако, по-видимому, никаких следов подкрепления не увидел. Песчаные холмы против моей стены были совершенно неподвижны. Туарегов не было видно. Может быть, они, в конце концов, отступят от этого форта с непобедимым гарнизоном. Может быть, подкрепление из Токоту все-таки не опоздает? Забавно было бы, если бы туареги, взяв форт, были захвачены сенегальцами и конными легионерами. Туарегам пришлось бы, пожалуй, плохо. Едва ли кто-нибудь ушел бы. Тут я заметил огромное количество неизвестно откуда появившихся мух. Это было ужасно. Сент-Андре со своим отрядом возвратился на крышу. И теперь у каждой стены было поставлено по два человека, а Сент-Андре или Жон остались посредине крыши с тем, чтобы помогать той стороне, на которую будет произведено нападение. Наконец, туареги напали. Они повторили свою тактику осторожной осады и открыли сосредоточенный огонь по защитникам форта. Большинство пуль они посылали в мертвецов. Мы бегали вдоль стен и стреляли каждый раз из новой амбразуры. Туареги были, очевидно, обмануты. Они не подходили ближе и спокойно обстреливали трупы. Оглянувшись в перерыве между стрельбой, я увидел, что Лежон и Сент-Андре уже стояли на линии стрельбы. Свою стену Лежон защищал один. Нас осталось 7 человек, в том числе Майкл. Огонь туарегов прекратился. Лежон поднял горн и протрубил отбой. Я увидел, что ВГ, Московский, Мариньи были убиты и вставлены в амбразуры. У Сент-Андре по лицу текла кровь. Он обтирал его платком. Пуля разорвала ему щеку и ухо. Колонна Готто и я были посланы вниз пообедать. Мы ели молча, а потом вышли наверх, и вместо нас спустились Майкл, Верен и Сент-Андре. Лежон спокойно прогуливался по крыше и мурлыкал песенки. Он, по-видимому, отнюдь не волновался. За стенами не было видно ни единого туарега. Меня очень удивила периодичность их стрельбы. Я старался догадаться, в чем дело. Возможно, они уходили закусывать или молиться, возможно, у них кончались патроны, и они ожидали получения новых из оазиса. Во всяком случае, они не торопились и были очень осторожны. Надо думать, что они понесли страшные потери во время первой атаки, и теперь, обжегшись, были очень осмотрительны. Раздался выстрел. «По местам!» — закричал Лежон и протрубил сбор. Он протрубил его 3 раза, как будто хотел вызвать резервы. Очевидно, наш форт был загадкой для туарегов. Огонь возобновился и стал усиливаться. Тут я заметил, что в тактике туарегов произошло зловещее изменение. Под прикрытием сильного огня с вершин холмов они ползли вперед, окапывались в песке и за камнями и открывали огонь. Они подползали все ближе и ближе. Они готовились к новому штурму. Я бегал от одной амбразуры к другой, и останавливался только, чтобы выстрелить. Время от времени я видел, как попадал в одну из бегущих или ползущих фигур. Лежон был как одержимый. Он заряжал свою винтовку и бешено стрелял, бегая от одной амбразуры к другой, с одной стороны форта на другую. Почему с одной стороны на другую? Заряжая, стреляя и вновь заряжая винтовку, Я тупо повторял этот вопрос. Оглянувшись, я понял причину. На стенах справа и слева от меня не было ни одного защитника. Лежон бегал от одной стены к другой. Он защищал обе стены сразу. Кто-то еще стоял у стены, противоположной моей. Я быстро оглянулся. Это был не Майкл. Только Лежон, Сент-Андре и я остались на ногах. Это был конец. Майкла больше не было. Я последую за ним. Вставляя новую обойму в раскаленную винтовку, я снова оглянулся. У противоположной стены никого не было. «Обе стены! Черт побери!» — на бегу кричал Лежон. «Стреляй с обеих стен, собака!» Я бросился к противоположной стене и выпустил по одной пуле из каждой амбразуры. Затем я бросился назад и стрелял с противоположной стены. Так Лежон и я держали форт Зиндернеф против тысячи туарегов. Жутко подумать. Лежон и я. Когда я совершенно обессилел, задыхался, как загнанная собаками лисица, обливался потом и почти ослеп от невероятного напряжения и жары, огонь неприятеля вдруг ослаб и прекратился. Наступила полная тишина. Эта тишина после часов непрерывной стрельбы была ужаснее самой сильной перестрелки. «Ступай вниз!» — заорал Лежон. «Свари кофе и суп и тащи сюда! Если услышишь выстрел, беги назад! Они могут снова напасть каждую минуту! Если мы удержим их до темноты, мы спасены! Живей, скотина!» Заревел он, потому что я не двигался. Я стоял и смотрел на Майкла, лежавшего лицом вниз в луже крови. Я с трудом заставил себя спуститься по лестнице. Когда я спускался, я услышал, как Лежон трубил отбой и громко выкрикивал всякие приказания воображаемым защитникам форта. Спотыкаясь, я вошел в кухню. Он, кажется, сказал, если мы удержим их для темноты, мы спасены. Но у меня не было никакой охоты быть спасенным. Ведь Майкл был убит. Когда я зажигал керосинку, мне показалось, что я услышал выстрел. Я выбежал вверх по лестнице и увидел, как Лежон устанавливал в амбразуре чей-то труп. Только одно тело спокойно лежало на месте. Это было тело Майкла. Вероятно, я ошибся, когда мне послышался выстрел. Во всяком случае, теперь все было тихо. И Лежон, повернувшись спиной ко мне, устанавливал мертвеца и вкладывал ему в руки винтовку. Я повернулся и спустился вниз к выполнению своих обязанностей. Подложил хворост и дрова под котел с супом и зажег керосинку. Огонь медленно разгорался, и, смотря на него, я представил себе, как Лежон устанавливает тело Майкла в амбразуре. Может быть, Майкл не убит, а только тяжело ранен. Эта мысль была невыносима. Ведь, может быть, его жизнь можно спасти, если позволить ему лежать. Не все же были убиты наповал, хотя многие умирали сразу, как только их поставили. Не было никаких причин Лежону жалеть Майкла. Но он был моим братом. Я его любил. Я не мог позволить, чтобы Лежон швырнул его тело, как мешок с картофелем, в амбразуру. Ведь, может быть, я смогу спасти его жизнь. Я повернулся и бросился вверх по лестнице. «Но ведь это же мятеж!» Мелькнуло у меня в голове. «Неужели я откажусь от повиновения моему начальнику и буду указывать, что ему делать и чего не делать в форту, которым он командует?» «Ладно, мятеж так мятеж». Когда я бежал по лестнице, я вспомнил о последней просьбе Майкла. Письма и маленький пакет. Я должен их получить. Я скажу Лежуну, я буду драться до последнего, беспрекословно слушаться ваших приказаний, но не трогайте моего брата. Оставьте его тело мне.